просто врачи пожалели и подсунули мальчика, от которого отказались. «Ты думаешь?» — с сомнением спросила она. «Ну а за что же в таком случае подрывать женщину?» «Я, конечно, не юрист, но состава преступления здесь не вижу. Наоборот, благородный поступок». «Со стороны врачей — да. А со стороны матери, которая отказалась от своего ребенка?» «Подумаешь», — презрительно фыркнула эмансипированная фотокорреспондентка, «тоже мне событие, да еще через 100 лет». «Может быть, 100 лет назад это и не было событием, но если предположить, что сегодня эта дамочка занимает какой-нибудь высокий пост, например, член правительства, или она стала чьей-то женой, того же самого министра, премьера или главы мафии, то дело меняется, не правда ли?» «Ну, это ты, пожалуй, загнул. А даже если и так, не такая уж эта трагедия. Мало ли, какие ошибки люди совершают в молодости. А если она возглавляет какой-нибудь комитет по защите матери и ребенка, да еще в ЮНЕСКО?» Инга ехидно улыбнулась и состроила ему забавную рожицу. «Я думаю, твоя мама Астрид Лингрен. Идеально подходит под твои условия и сразу объясняется наследственная тяга к сочинению сказок». «Ты будешь мне помогать или только критиковать?» — возмутился молодой человек. «Немного здоровой критики никому не помешает», — справедливо возразила девушка. «А глядя на твою жгучую внешность, я могу предложить еще один вариант. Например, какой-нибудь жестокий красавчик. Грузин, армянин, азербайджанец или кто-нибудь из этой оперы хотел силком жениться на твоей маме или женился. Но та, поняв, что жизнь с ним невозможна, беременная решила бежать, а потом ребенка отдала в первые попавшиеся руки. Тот подпер подбородок ладонью. Замечательно. А зачем же сейчас кого-то убивать? Ну, он ее разыскал, любовь, сам понимаешь, стала меньше. «Где?» — кричит подлюка «мое дитя». А она: «Умер наш мальчик, о горе мне, горе». «Ладно», — говорит жестокий и свирепый папаша, «узнаю, что обманула меня, убью, вот тебе и мотив». «Слишком женский мотив», — пожал плечами Илья. Девушка возмущенно всплеснула руками. «Ну, конечно, я ведь забыла, что тебя рожал мужчина. Ты будешь мне помогать?» «Буду. Мне уже само интересно. Поел? Тогда поехали». Глава 23. На следующий день Илья сидел в потертом кожаном кресле и держал на вытянутых руках пряжу. Пожилая дама с белоснежными, уложенными в замысловатую прическу волосами, неторопливо сматывала ее в клубок, негромко напевая арии «Чо-чо-сан». «Ах, какое величие души!» — наконец произнесла она. «Разве современные женщины на такое способны?» «Нет, мой дорогой, благородство и самопожертвование безвозвратно ушли прочь. Нынешняя раба любви скорее убьет вас, чем себя. Что вы по этому поводу думаете, молодой человек?» «Не знаю», — рассмеялся Илья. «Я еще не сталкивался с подобными проблемами и хочу надеяться, что в ближайшее время не столкнусь. Девушки пока дарят мне свою любовь бескорыстно. Верю, верю, мой дорогой. Уж если моя внучка привела вас к себе домой, то что-то в вас определенно есть. Очень хочется надеяться на это». Он посмотрел на часы. Задерживается Инга. «Бросьте. Задерживается, опаздывает. Да и все. Совершенно не может ни на чем сосредоточиться». Стукнула входная дверь, и из прихожей послышался хрипловатый голос. «Ну как вы там? Не подрались без меня?» Елизавета Николаевна покачала головой. И это вместо приветствия –